и только потом вводились в бой основные силы, скрываемые до поры в глухих лесах, с задачей рассечь вражескую группировку на части и прижать их к болотам, отсекая от тылов, лишая управления и снабжения. Последними на оперативный простор глубоких вражеских тылов запланировали двинуть застоявшихся кавалеристов. Начали с полевого укрепрайона, а когда враги, слегка опомнившись, сообразили, где может быть направление главного удара, и успели хоть как-то отреагировать движением резервов, начало гвоздить вражеские укрепления тяжелой артиллерии обоих фортов и дивизии особого могущества. Брусиловский прорыв в миниатюре. Резервов на все три участка направления главного удара у царцев не было. С нашей стороны темп, темп и еще раз темп, максимально эффективно использовать первые часы наступления, не дать врагу опомниться и наладить управление войсками. На севере еще вчера днем по своевременной команде спешно достроено из готовых элементов последнее звено ГАТИ. Без потерь захвачен плацдарм за ней в обширном, но редком приболотном осиннике. В нем всю ночь наращивалась ударная группировка и одновременно высылались взводные конные разъезды, усиленные ручным пулеметом каждый. Заранее сформированные команды штурмовиков из редких саперов для захвата мостов, разъездов с водокачками и временного нарушения телеграфного сообщения на железной дороге получали задачи, направления и кроки. Два дня, не меньше, будут перетаскивать через ГАТЬ кавалерийскую дивизию вслед за бригадой редских горных егерей. Еще одна бригада горных стрелков терпеливо ждала своей очереди на переправу. Просто сидеть в лесу, как они это делали на протяжении последних двух месяцев, было хуже. Пока враг очухивался от первого огневого налета, мы за это время успели отмахать в темноте по рельсам 15 километров и сбросить десант на первый разъезд, где заранее был намечен первый ротный опорный пункт. Следующий за нами шушпанцер тянет для них три платформы с раздвижными спиралями копчика и доберется до десанта, когда тот закончит зачистку полустанка и приступит к инженерному обустройству позиций, загнав лишние платформы с магистральных путей на запасные ветки. Второй шушпанцер везет такой же груз для второго разъезда. Потом их задачи – ракада и северная ветка железной дороги. Третий эрзац БИПа остается на каком-либо разъезде и при необходимости поддержит огнем пехоту до прибытия приданной им артиллерии. А нам вперед, и только вперед, на узловую, и как можно быстрее, пока там видит третьи сны. Освободившись от лишних платформ на полустанках, колеса бронепоезда запели бойчей на рельсовых стыках. Мандраж прошел, уступая место боевому возбуждению с необыкновенной ясностью мысли. На востоке занималась робкая полоска блеклой зари хмурого сентябрьского утра. Вошли на узловую с рассветом на цыпочках и врага застали без штанов в буквальном смысле этого слова. Впрочем, не так уж того врага там было и много. Батальон охранения да различные службы ближнего тыла, в которых нестроевых офицеров намного больше, чем солдат, занятых погрузкой-разгрузкой да караулами через день на ремень. К тому же разместили их не одним кулаком в казармах, которых в этом городке вовсе никогда не было, а распихали по 2-3 человека по обывательским квартирам на постой. Их офицеры, соответственно, жили совсем отдельно в домах состоятельных обывателей, в которых комфорта было больше. Все это только добавило неразберихи и паники. Наспех одетые, невыспавшиеся и неопохмеленные царские солдаты хоть и держали по военному времени оружие при себе, но вот запас патронов при них был весьма ограниченный, только то, что в подсумках на поясе. Да и вояки из тыловых солдат оказались так себе. Складская охрана не самый лучший человеческий материал. Все по старому армейскому анекдоту. «Стой, кто идет? Стрелять буду». «Стою, стреляю». К прибытию на станцию пехотного батальона поддержки броневого дивизиона в полноценном воинском эшелоне в пристанционном городке осталось всего несколько очагов сопротивления. Все, городок наш. Гранаты и ручные пулеметы проявили себя вне конкуренции, как и ярость штурмовиков, отбирающих обратно свою землю. А вот гаубицы бронепоезда выстрелили не более десятка раз, все же это наш город и наши жители. Ни к чему лишние разрушения и жертвы. В первые 15 минут десанта весь район, прилегающий к вокзалу, был в наших руках, и группы штурмовой пехоты уверенно занимали следующие кварталы. За ними шла волна чистильщиков и трофейщиков, и вязальщиков пленных. Этой боевой специальностью мы озаботились заранее и не прогадали. Под пленных определили крепкий каменный пакгаус на станции, по случаю пустой, но и он скоро стал тесен. На самой узловой станции захватили на северных путях эшелон с 75-миллиметровыми полевыми орудиями заморской системы. Матчасть двух 8 орудийных батарей, с приличным боезапасом к ним и полной амуницией, включая передки и прочий зип. Все, кроме коней и обслуги. Отдал приказ установить их южнее и севернее станции на особо угрожаемых направлениях контратак царцев вдоль железных дорог, и послать гонцов на ручной дрезине с требованием командованию направить к ним запасные расчеты артиллеристов из резерва, раз такая оказия. Заранее об этом мы как-то не подумали, да и не рассчитывали на такую удачу, если совсем уж по-честному, а тут откровенно орденоподом запахло, за одну захваченную пушку всем участвующим крест дают, а тут 16. Кстати, станционный телеграф нам достался на вокзале целеньким, в комплекте с дежурными телеграфистами, на мое удивление, совсем гражданскими железнодорожниками, по национальности агентцами, охотно пошедшими с нами на сотрудничество. Но связаться по навороченному аппарату, печатающему телеграммы буквами на узкой бумажной ленте, с нашим командованием оказалось невозможно. Еще по прошлому году кабель со столбов шрапнелью посрывало, да так и не удосужились его восстановить за время кратких перемирий. Связь была только с царской ставкой в Ракве, портом на севере, и с полевой ставкой командующего непосредственно армией вторжения на левом берегу реки. Чем склонный к розыгрышам Безбах и воспользовался, отстучав генералу Мудани от моего имени ультиматум. Моментально сложенное оружие, почетный плен, сутки промедления, позорный плен, на третьи сутки, смерть. Комиссар Копчик, станция Узловая, и дата с точным временем захвата нами станции. Старлию показалось тогда, что это смешно, но я этого уже не ведал. Оставив Безбаха командовать на станции, я отцепился от основного бипа и на мотоброневагоне с прицепленными к нему тремя платформами с штурмовиками медленно покатил в сторону моста. Движок, размеренно стуча, тянул почти на пределе, а впереди еще дюжина верст как минимум, так что требуется поспешать. Утро для боя выдалось прекрасное. В небе легкая дымка, закрывающая солнце. Нет жары, нет и холода. Комфорт, да и только. По сторонам от железки ласкающую взгляд золотую осень трепещет легкий ветерок. В такую погоду по грибы ходить, шашлыки жарить, с девушкой миловаться, а не воевать. Приближаясь к мосту, занял место в командирской башенке, потеснив командира вагона. Это мой бой. Вахмистр горных батарейцев не возражал, право вождя самому вести их за собой в сражение никем из горцев не оспаривается. Пока нам везло, катились без единого выстрела, не встречая никакого сопротивления, и вообще какого-либо наличия противника. Мост через Несю был старый, однопутный, поэтому на подъездах к нему с обоих берегов устроены разъезды. Но и после того, как трансконтинентальную магистраль переделали на два пути в обе стороны, тут так все и осталось. Это, конечно же, задерживало перевозки. Проект второго, параллельного моста был утвержден давно, еще в мирное время, но война спутала все планы. После разъезда, забитого эшелонами со стреляными снарядными гильзами, приготовленными царцами для отправки в тыл, когда до моста пошел уже одноколейный путь, по шпалам навстречу нам бежал человек и что-то истошно орал, размахивая зеленым флажком. «Отцепить платформы», — приказал я, — «замедлить ход». Штурмовики, не дожидаясь остановки своих платформ, частью на ходу поспрыгивали на гравий насыпи, другие прикрывали товарищей пулеметами, а особо назначенные навалились после отцепки на тормоза, что дико скрежетали металлом по рельсам. Немногочисленная охрана эшелонов на разъездах сопротивления никакого не оказала и охотно сдалась, сложив старые однозарядные винтовки с игольчатыми штыками. Броневагон, избавившись от тяжести прицепа, рванул вперед со всей своей максимальной боевой скоростью, 30 км в час. Человек с зеленым флажком резво соскочил с пути, чтобы не попасть под нашу переднюю контрольную платформу с пулеметами и десантниками, но орать не перестал. Но я его за стуком двигателя не слышал, да и не обратил особого внимания. С гулом пролетели по обеим сторонам ажурные деревянные фермы пяти пролетов моста, и, ворвавшись на правый берег реки, я отдал приказ стрелять только из пулеметов. Эшелоны на разъезде, считай, уже наши трофеи. Проскочив первый за мостом разъезд, также забитый эшелонами, неожиданно увидел, что однопутная дорога там и дальше продолжается, и навстречу нам со второго разъезда по ней уже вышел эшелон крашеных суриком теплушек с большим черным паровозом впереди. Паровоз уже разгонялся, отчаянно дымя высокой трубой с раструбом. Увидев нас, встречный машинист разразился серией тревожных гудков и дал по тормозам так, что паровоз заскользил по осыпаемым песком рельсам истошно, с подвзвизгом скрипя колесами. «Уя струя!» — вырвалось у меня. Семафор же зеленый был, «Осмелюсь доложить, ваша милость», — затараторил вахмистр мне в ухо, «но у царцев зеленый цвет запрещающий. Что же ты раньше молчал? Балинтер, двигай булками. Двигатель на реверс», — прорычал механику и тут же истошно скомандовал. «Носовое орудие, по паровозу болванкой, огонь». А самого дрожь пробила, что, если маховик обратно закрутиться не успеет, разобьемся же к Бениной маме, поцелуясь с паровозом. И вообще, кто же мог догадаться, что зеленый цвет тут запрещающий, а, бред какой-то. Глухо бухнула пушка носовой башни. Паровоз впереди по курсу как в стену уткнулся, окутался облаком пара и покосился на бок, но все же двинулся вперед, медленно съезжая с рельс. «Носовое, добавь фугасным». «Есть фугасным, командир», — глухо откликнулась слуховая труба. «Только бы успеть, только бы успеть». Снова жахнула пушка. Через секунду впереди разлетелось по воздуху то, что еще совсем недавно было красавцем-паровозом. Я очень удивился поначалу такому могуществу трехдюймового выстрела, но потом сообразил, что для разгона паровозная бригада подняла порыв котле до верхней марки, и котел разнесло не столько нашим снарядом, сколько высоким давлением в самом котле. Первые два вагона за паровозом сложились на бок, остальные устояли, скорость у состава была еще небольшой. Из вагонов посыпались на насыпь солдаты с длинными винтовками в руках, много. Движок Балинтера застучал медленнее, и метрах в восьми от искореженных останков паровоза его маховик неожиданно закрутился назад, дернув броневагон обратно и постепенно увеличивая скорость. Передняя башенка отчаянно поливала из семиствольного гатлинга тяжелыми пулями выбежавшую из-за обломков паровоза плотными группами царскую пехоту. Видимо, нас решили взять на абордаж. К гатлингу присоединились оба пулемета «Гочлози» с платформы, строча длинными очередями. Так мы пятились, а враги все прибывали. По всему видать, повезло нам напороться на эшелон, перевозящий целый маршевый батальон из резерва. Это много на нас одних. Основные мои штурмовики зачисткой на левом берегу занимаются, доминеров охраняют, которые мост осматривают, решая, как его взорвать сподручней. Расстояние между вражеской пехотой и нами постепенно увеличивалось. Преследователи остановились, видя, что догнать нас пешим ходом и даже бегом не получается. Неожиданно для меня застучал задний пулемет с кормового спонсона. Оглянулся, осмелевшие царцы с предмостного разъезда, почуяв подмогу, повылезали из норы и вовсю упражнялись в бесполезной стрельбе по нам из винтовок. Это уже похоже на окружение, мать их за душу. Зажмут так и задавит, и броня не поможет. Снова бухнуло носовое орудие. В небе родилось белое облачко шрапнельного разрыва. Перелет. Не хватает эффективной дистанции для шрапнели. Носовое, лупи фугасными. Закричал я в переговорное устройство. Кормовое, шрапнелью по разъезду. Заставь их попрятаться. Поздно для шрапнели, уже подъезжаем. Зато от преследователей оторвались. Да и те после первого порыва особой прыти грудью лезть на пулеметы не выказывают. А пулеметов у нас для них неожиданно оказалось много. Вахмистр в ухо шипит, подсказывая: «Командир, шрапнель пора ставить на картечь». «Отставить шрапнель, картечь», — кричу в переговорную трубку. В ответ из нее что-то неразборчиво квакает. Но картечью ударили, насквозь дырявя доски вагонов на разъезде. Не дожидаясь команды, застучали все бортовые пулеметы, заставив всех врагов снова попрятаться за вагонами. На абордаж царцы не решились, и мы, лихо пролетев разъезд в обратную сторону, встали в створе ферм-моста, как 300 спартанцев при Фермопилах. Пока минеры свое дело не сделают, с места не стронусь. Да и маневра у меня никакого не осталось, кроме того, чтобы стоять насмерть. Иначе мост они обратно заберут примитивной атакой в лоб, наплевав на пулеметы. Просто массой задавит. Мечты, мечты. Где ваша сладость? Прокатиться с огоньком по вражеским тылам по железке. Прокатился. И 3 километра не проехал. Парады кончились. Началась война. Пора отрабатывать щедрые авансы и красивую жизнь. А что война не похожа на кино, я понял только сейчас, когда что-то тяжелое со звоном визгливым рикошетом долбануло в борт броневагона, да так, что у всего экипажа заложило уши. До того нас еще пару раз сверху шрапнелью осыпало. Очень похоже по звуку на крупный град по шиферной крыше. Первыми опомнились канониры носовой башни, которые методично стали класть снаряд за снарядом во что-то, с моего места невидимое, но именно с того борта, в который ударила. Кормовая башня тоже бухнула разок под самым ухом и замолкла. Угла наведения ей не хватает, сообразил я и не стал никого переспрашивать. Весь вагон уже пропитался тухлым запахом сгоревшего пороха. Читал у кого-то, что это запах боя, который возбуждает и притягивает настоящих мужчин. Но у меня он вызывал в такой концентрации лишь легкую тошноту и никакого удовольствия. В смотровые щели командирской башни видно, как над вагонами на разъезде стал лениво подниматься на месте взрывов желтый шимозный дым, и робкие первые огоньки поползли лизать дерево обшивки вагонов, добавляя в дымы черного цвета. Вахмистр открыл люки в полу и усердно крутил под потолком ручку принудительной вентиляции, второй рукой вытирая со лба обильный пот. Ну да, ни одному мне страшно подыхать замурованным в этой железной коробке. А тут, как на грех, и двигатель у нас заглох. Инженер Балинтер, матерясь как сапожник, лихорадочно раскалял на паяльной лампе запасной затравочный шар. Я даже не стал его подгонять, и так видно, что человек сам торопится. Хоть и боится до расслабления сфинктера, но дело свое делает. «Что это было?» – спросил я вахмистра, когда вата в ушах стала несколько менее ватной. «Шрапнелью на удар нас угостили, командир», – ответил он, не отрываясь от полезного занятия. «Где-то тут пушка у них заныкана была, дюймов 3 калибром. Дышать стало полегче». Вахмистр обеспечил приток свежего воздуха. Тут снова шандарахнуло по борту, и броневагон слегка завибрировал, гудя, как потревоженный колокол. Как же танкисты наши в отечественную воевали. По 30 отметин от противотанковых болванок из боя привозили, железные люди. По совету вахмистра я перестал путать наводчиков своими неуклюжими попытками целеуказания. Теперь за мной осталось только показать самую главную цель, а прицел и трубку канониры выставить самостоятельно, обучены тому. Нет, не смеются горцы надо мной, сами понимают, кто на кого учился, тот и. Мне славы не занимать, сами в моем творении сидят, матерят его почем зря. Под прикрытием нежданной дымовой завесы попробовали царцы обойти нас с флангов от берега, взять в клещи. Но Балинтер все же сумел завести двигатель, и, выкатившись из ферм моста на берег, броневагон ударил по наступающей пехоте с обоих бортов всеми четырьмя пулеметами, заставив царцев залечь и отползти обратно к разъезду, под укрытие в виде простаивающих вагонов. Вот тут-то нам и прилетело снова. Пришлось срочно утягиваться обратно под фермы моста. По ним из пушки царцы не стреляли, берегли мост для себя. Но другая проблема встала в полный рост. Боеприпасы кончаются. Бортовые крупнокалиберные гачкисы уже отдали остаток боекомплекта в носовую пулеметную башенку, Гатлинг кормить. Он на велоприводе ел патроны очень даже активно. Даже специальные магазины повышенной емкости приходилось менять чаще обычного. Гачкисы же в отсутствии свободного обдува грелись, и спасала пока только ограниченная емкость кассет, дающая вынужденные перерывы в стрельбе. Кто же мог ожидать такой интенсивности огня? Ни мы, ни тем более враги на такое и не рассчитывали. Вот они и валяются на насыпи да по высоким берегам Ныси. Около сотни тел, да еще у разбитого паровоза не меньше 50-ков мы наколотили. По золотым галунам погон видно не менее 8 павших смертью храбрых офицеров. А нифиг, махая сабелькой, в полный рост бегать в атаку на бронепоезд. Эх, была бы дистанция боя побольше, пошире. Как раз у меня пушки длинные, а то есть такая теоретическая возможность, что если за потерями царцы не постоят, то сомнут они нас, на коротке-то, рывком, шапками закидают. Их в том батальоне, который перевозил разбитый мною паровоз, никак не меньше 1000 штыков. Хвала ушедшим богам, что боезапас у них ограничен на перегоне. Стрелять по нам с некоторого времени стали совсем редко. 7 у меня в экипаже ранены выбитыми заклепками до окалиной металла, сорвавшийся с бронелиста внутри кубрика от попыток бронебойных ударов врагов. Да Балинтер, дятел штатский, уронил себе раскаленный шар на сапог от неожиданности. Что там творится со штурмовиками на платформе, даже не представляю, за башнями плохо видно. Как и корабли, би побольше рассчитаны на бортовой залп. Товар, позвал я денщика, который весь бой изображал из себя третий номер крупнокалиберного гачкиса. Командир, пока затишье образовалось, забирай ходячих раненых и дуй через мост на наш берег. Организуй доставку нам патронов, вторым рейсом, снарядов, а то мы скоро пустыми останемся. И узнай точное время, когда минеры все закончат. Пусть закругляются. Моя бабушка говорила, что хорошенького, понемножку. Перераспределили расчеты и выпустили раненых через задний люк. Благо еще скальная поверхность берега под ногами, а не сам мост. Товар сползал между колесами к штурмовикам, посчитал их раненых и узнал, как там вообще у них дела. А дела хреновые. К Кожухи обоих пулеметов Гочлози пробило шрапнелью. Ручной Гочкис уцелел, отделался одним разбитым диском. 16 убитых, остальные все ранены, в разной степени, от царапины до, страшно даже выговорить. Патронов мало, гранаты еще есть, не расходовали. Раненые ушли по крайним пешеходным дорожкам моста, укрываясь за толстыми брусьями ферм. Посередине моста ходить несподручно, между шпалами свободный полет до реки 20 метров. Сплошного настила нет для облегчения конструкции. Оставалось ждать, когда затишье окончится и царцам снова приспичит охреневать в атаке на пулеметы. Впрочем, я уже говорил, что мы вряд ли больше 10% их на ноль помножили за весь бой, и это при абсолютном нашем преимуществе в автоматическом оружии. Однако, война совсем другая оказалась, чем та, к которой меня готовили в российской армии. Открыли все двери и люки, поскольку внутри бронекапсулы жара стояла несусветная, двигатель от нас только сеткой отделен. Пусть продует пока наш пепелац свежим речным ветерком. На всякий пожарный оттянулись внутрь мостовой фермы вместе с платформой, на которую удалось собрать всех наших убитых горцев. Жаль парней, на моей совести они, что стоило заранее озаботиться защитой от шрапнели. Сколотить примитивную крышу из досок над платформой хотя бы, а кто не додумал? Командир не додумал, конструктор не додумал, копчик не додумал. Плохо я провел свой первый бой. Плохо, а как-то все мнилось по-другому. Враг оказался и храбрее, и упорней, и что удивительно, людей совсем не жалеет, но не дурак, далеко не дурак. Как только понял, что солдат кладет в атаках напрасно, прекратил. «Прикроете нас?» – спросил заглянувший в люк лейтенант горных егерей, фамилию не помню его, вылетело из головы. Гуляли как-то раз вместе в ресторане и в круазанском приюте перед налетом на контрразведку. Что задумали, лейтенант? Да вот хотим с ребятами, пока дым от фугасов не разошился, пошарить по полевым сумкам царских офицеров, что на поле валяются. Вдруг что полезного из документов найдем, а может и языка целого, разве что покоцанного, притащим. Видя мою некоторую рассеянность, добавил, дело для нас привычное, господин комиссар, а Быкова я не пошлю. Ну смотри, под твою ответственность, решился я и щелкнул крышкой часов. Господи, да еще полудня нет, а я весь выжатый как лимон. Товар оказался сообразительнее меня, или кто уж ему там что подсказал дельного из местных железнодорожников. Главное, что он сообразил вместо того, чтобы таскать патронные ящики в руках, подогнать платформу, толкаемую маневровым паровозиком с разъезда. На ней все и привезли, и санитарные сумки, и патроны, и снаряды, и бойцов свежих он подогнал на погрузку-разгрузку. Обратно они увезли на левый берег наших лежачих раненых и убитых. Враг также времени не терял, и хотя пехотных атак больше не предпринимал, зато перекатил пушку на более удобную позицию, поближе к нам. А мы это из-за задымления зевнули, и хорошо так получили 300 метров шрапнелью на удар. В командирской башенке от удара разошлись швы, брызнув клепками. Но я уже скатился на пол вагона. Успел. Рядышком совсем прошла косая. Ничего подозрительного никто не увидел. Пришлось словесно напинать всем задницы за разгильдяйство, хотя тут моя вина. Это я должен был назначить наблюдателей как командир. Но на месте выстрела пушки уже не наблюдалось. На руках укатили. С этого момента любые подозрительные передвижения царцев мы отслеживали и были готовы ко всему. И как только ствол орудия, отблескивая на солнце, показался между крайними вагонами на разъезде, то, не давая им возможности развернуть пушку в нашу сторону, жахнули туда снарядом с экразитом. Потом еще такой же фугаской залокировали. И еще, для большей верности, сами канониры без моей команды. Как же там полыхнуло пожаром. Смотреть больно, наши же трофеи горят. «Командир, у вас кровь на голове», — сообщил вахмистр. Я вынул из кармана бинт в стерильной упаковке из пергаментной бумаги, сам дома клеил, и попросил, перевяжи, вам в госпиталь надо, — проявил вахмистр заботу. Еще чего, — возмутился я, — с такой царапиной. К этому времени и егеря вернулись со своего поиска, доложились, не дожидаясь, пока меня закончат перевязывать. Нетерпеливые какие, хотя есть чем хвастать. 6 планшеток офицерских принесли, 3 бинокля, 6 револьверов и 6 сабель, документы, удостоверяющие личности по 1 галунному офицерскому погону для отчета, 1 погон, капитанский. Как видно, их ротный личный пример подавал. Живых не осталось, раненых они за собой уволокли, доложил лейтенант егерей. И главное, винтовки у них у всех старые, однозарядные. Мы их брать не стали, и стрелки все мужики в возрасте, даже бородатыми ходили при жизни, а до двух еще офицеров добираться оказалось стрёмно, не в защите, побереглись, и так неплохо, посмотрел я на кучку трофеев довольным взглядом, я оставил горцам все трофеи, кроме планшеток и удостоверений личности, но предупредил, смотрите, лейтенант, и другим накажите, чтобы не хвалились трофеями перед имперцами. Те этого не любят. Меня в прошлом году за трофейные револьверы и часы чуть не расстреляли. Мародер, говорят. Лейтенант сделал удивленное лицо, потом возмущенно выдохнул. Варвары. Мне осталось только руками развести. Тут и товар снова паровоз пригнал. Доложился. У саперов все готово. Командир, можно уходить. Зацепили паровозом броневагон и медленно, осторожно ощупывая стволами вражеский берег с длинным шлейфом черно-оранжевого дыма, покатили через реку на свою сторону. Уже освобожденную от врага, как съехали с моста, приказал дать прощальный гудок царцам, накась выкуси, фиг тебе, а не Савву Копчика и его бронепоезд, и такая эйфория по жилам побежала, кайф, первым делом обиходили серьезно раненых бойцов и вместе с пленными, в отдельном закрытом вагоне, отправили их на узловую станцию, в лазарет там или в санитарный поезд определить, что первым подвернется. Приспособили под транспорт второй маневровый паровозик с разъездой пару пустых вагонов. Вдруг дождь польет, но перед этим каждому надо было подписать сопроводительную бумагу, не то без нее бойца в любом медицинском учреждении, помимо перевязочного пункта своего полка, за дезертира примут и на повязки не посмотрит. Хорошо, унтергорские грамотные быстро разобрали ранбольных между собой и все составили. Мне только подмахнуть оставалось. Вот чистая тетрадка в клеточку из трофеев и пригодилась. Потом отмылись от копоти и пота. Плотно, со вкусом пообедали тем кулишиком, что отдыхающая смена сварганила на кострах, не переставая наблюдать за царцами на их берегу. Но там все было тихо, только пожар разгорелся не на шутку. Знатно полыхало, горели все вагоны на разъезде того берега. Людей там теперь, скорее всего, совсем нет. Все на втором разъезде завал на путях разбирают. А это надолго, вахмистр, облизывая ложку, выдал вслух сентенцию. Братья, я наконец-то понял, что есть главное в нашей броневой коробке. Дождавшись вопросов и что это, он, довольный реакцией бойцов, закончил. Главное в нашем броневагоне, не БЗ, те. Сильный хохот был ему ответом. Молодец вахмистр, знает, что после такого, из чего мы вышли, людям нужна разрядка, заставить засмеяться, да хоть пальчик показать. Господин комиссар, а почему мы мост не взрываем? Так корячились, его минируя, что даже обидно как-то, подал голос командир отделения саперов. Не так это и легко было на веревках висеть над рекой, да с таким грузом. Упрекнул он меня. Контролера ждем или оказии, ответил я. Оказии, судя по пожару на том берегу, уже не предвидится. Хоть и хотелось мне поднять мост на воздух не просто так, а вместе с царским эшелоном. Но, увы, эшелон мы раздолбили раньше, а контролер что-то задерживается. Хотя это, наверное, он. Показал я на юг, где в небе среди призрачных облаков появилась черная точка, которая по мере приближения к нам вдоль русла реки все больше напоминала формой черную фасоль. «Сколько будут гореть твои огнепроводные шнуры?» Оторвал я трофейный бинокль от глаз. 2 минуты, господин комиссар. Плюс-минус. Он неопределенно повертел кистью. «Поджигай», — приказал я. «Пора». Мост имел 5 пролетов на 4 каменных быках. Крайние пролеты по 20-25 метров, средние — по 40. Высота моста над рекой метров 20, берега тут скалистые. Судоходная река была только под 2 пролетами, которые мы и предназначили обрушить, взорвав их общий опорный бык. А то мы речного флота не имеем, а царцы вполне могут подогнать из порта в устье Ныси что-нибудь такое с большими калибрами к своим паромам в верховьях, и нашим войскам там придется туго. А так дальше развалин моста никто никуда не поедет, ни по железной дороге, ни по реке. Перебрасывая же резервы старым дедовским методом пешего хода с гужевыми обозами, царское командование имеет к месту сражения свежие пополнения отставшими от графика, уставшими и, по частям, накопить оперативный кулак для контрудара, таким образом, весьма проблематично, а главное, время упущено, график в глубокой операции, все, мост взорвался не то чтобы некрасиво, но, не кинематографично как-то, не по-голливудски, никаких тебе клубов огня и жирного дыма, мост как бы вспух. И только потом с грохотом полетели вниз пиленные камни быка и сложились в воду фермы моста, одним концом уткнувшись в воду. Поплыли по реке желтые разводы. Паровоз перед нашим носом взрывался с большим эффектом. Дирижабль сделал круг над развалинами моста и ушел в сторону царских войск по компасу Кагановича. А к нам, отделившись от кучки железнодорожников, подошел делегатом самый старший из них, щетина на щеках уже седая, и, немного помявшись, сказал: «Тут, это, господа начальники, выпить требуется за упокой старого моста. Я не понял, то ли он нам предлагает выпить, то ли напрашивается на то, чтобы это мы его остогромили в честь такого события». На всякий случай нацепил на лицо маску доброго чекиста и спросил: «Это ты нам, государевым людям, предлагаешь на службе бражничать?» «И в мыслях не было, господин хороший, традиция такая». Пожал он плечами, видимо уже жалея, что вообще со мной связался. Посмотрел я на него еще раз строго и сказал голосом, которым обычно делают детям внушение: «Так что тогда стоишь, наливай». Смеялись от души не только стрелки и бронеходы, но и его коллеги по путейскому цеху. Спиртного у железнодорожников было много, им тут с ливянкой взятки коммивояжеры суют, чтобы быстрее через мост со своим вагоном перебраться. Но на нас на всех оказалось даже мало, только снять стрессы хватило, можно считать наркомовскими. Вернувшийся дирижабль завис над нами и сбросил длинный желтый вымпел. Я отсалютовал рукой высунувшемуся из гондолы корвет капитану Плотта. Он ответить мне тем же не смог, рука у него одна, ею держаться за борт надо. Черный дракон, убедившись, что послание получено, поднялся выше и улетел вниз по реке. Но вскоре, развернувшись на запад, поплыл к нашим войскам. Принесли мне капсулу с вымпелом, медный цилиндр с завинчивающейся крышкой. В капсуле нашелся свернутый в трубочку засургученный конверт на мое имя. Последняя разведсводка с воздуха и записка от Плотта. Начался сводки, написанной наспех рукой корвет капитана: «Савва, за день фронт царцев прорван в двух местах, это если не считать железной дороги, рассеченный частью локализован. Остальные удары хоть и не увенчались успехом, но свое дело сделали, врага сковали. Передовые части царцев по их же траншеям отжаты к болотам, отрезаны от снабжения и вышестоящего командования. Плотность колечка постоянно наращивается. Артиллерию им удалось сохранить, но с подвозом боеприпасов туго. Остальные два дирижабля сейчас бомбят вражескую арту, где только увидят. Трансконтинентальная железная дорога полностью наша до реки, и коридор по ее сторонам все расширяется. Из пулемета дорога уже не простреливается. Вся кавалерия введена в прорыв и гоняет по вражеским тылам большими массами. Сверху это забавно выглядит. Ставка генерала Мудани, цепляясь за разъезды, откатилась по ракаде на юг и по старой железке в сторону железнодорожного парома, собирая вокруг себя разрозненные части и пытаясь организовать отпор нашему натиску с севера. В южном полевом укрепрайоне вражеская группировка рассечена ночной атакой, прижата к болотам и полностью лишена артиллерии. Введению основных наших войск в прорыв и наступлению их в сторону паромов никто особо не препятствует. Тех, кто мог бы препятствовать, гоняет и ловит кавалерия. Бои идут очень ожесточенные, особенно когда прижатые к болотам царцы поняли, что бежать им некуда, то стали сильно огрызаться. Хотя и остались почти без офицеров, тех активно выбивают снайпера. Штаб передовой линии теперь на станции Узловой. Командир первого корпуса должен быть уже там. Что на севере творится, я пока не знаю, не летали еще туда. Удачи тебе. И это, смело пиши представление к крестам на своих людей, они заработали. Сверху твоя работа видна во всей красе. Шипс передает тебе привет и клянется, что на пленке все будет прекрасно видно. Вкурил всю информацию я в одну затяжку. Как это здорово, своевременно получать данные воздушной разведки. Пусть и такие приблизительные. В пакете оказался краткий приказ ставки по завершению задания мне присоединиться к броневому дивизиону и быть при нем. Зона нашей ответственности – ракада и артиллерийская поддержка наступления по ней, а в дополнительной записке корвет капитана только одно предложение. В полевую ставку прибыл император с небольшой свитой. И не понять мне, это хорошо или плохо для меня лично, сам ли это Плотта озаботился мне сообщить или бисер его надоумил, но приказ держит меня подальше от ставки, на самой передовой. Сжег на костре записку и левую разведсводку. Все же Плотта очень хороший друг, сильно рисковал он такой самодеятельностью, попади все это не в те руки. Оглядел столпившееся у костров свое воинство. Так, показал пальцем на лейтенанта егерей: «Вам организовать здесь заслон и не давать царцам восстанавливать мост или вообще какую-либо переправу. Смену вам вышлем. Один паровозик оставляем вам для связи с узловой. Вопросы? У нас тяжелые пулеметы побиты. Вахмистр, снять с броневагона тяжелые гачки ЗК, 11-миллиметровые, оба. Поставить на станки от разбитых пулеметов и отдать все патроны этого калибра, а разбитые гочлози заберем с собой. Лейтенант, сутки продержитесь, потом вас сменит. Поискал глазами, нашел в толпе служивых своего денщика. Тебе, ткнул пальцем в грудь Тавору, сформировать здесь эшелоны со стреляными гильзами и отправить их на завод. В сопровождающие поставить легкораненых с последующим излечением их в Будвице. Определись с количеством потребных паровозов. Заберем на узловой станции вместе с машинистами. Второй маневровый вернешь сюда. Вздохнул. Покой нам только снится. Всем остальным, броневагон и платформа. Полчаса на сборы, оправку и в путь. Нас ждут великие дела, которые без редских горцев никогда не делались. И теперь не обойдутся. Качай вождя, закричал кто-то из егерей. Десяток рук схватили меня за кожанку, колени и сапоги, легко оторвали от земли и подбросили по направлению к седой дымке небес. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.